а в штате Калифорния домашнее насилие считается серьезным правонарушением. Не успеваю я взорваться и заявить, что уж я-то знаю, что домашнее насилие — это серьезное правонарушение, и что я также знаю, как выглядит избитая женщина, и что я скорее сразу сдамся полиции, чем совершу что-нибудь подобное, как я вижу, что первый полицейский подходит к моей машине и записывает мой номерной знак. Убедившись, что это моя машина, они заявляют, что забирают меня в отделение. Когда я возражаю, мне нужно собрать моего ребенка и отвезти его в детский сад, они заявляют, что ребенка они передадут матери, и она обо всем позаботится. В ужасе я беспомощно наблюдаю за тем, как они отдают моего завернутого в полотенце сына Джеки, она вносит его в дом и закрывает дверь, даже не взглянув в мою сторону. А на меня надевают наручники и сажают в полицейскую машину. Не веря случившемуся, я мысленно проклинаю Джеки всю дорогу до полицейского участка. Я готов взять на себя ответственность за все, чем ее обидел. И чем дальше мы уезжаем от Кристофера, тем больше я начинаю психовать. Более того, я выясняю, что кроме того, что меня, скорее всего, обвинят в оскорблении действием, мне наверняка еще выставят обвинение в неуплате штрафов за парковку на сумму 1200. Я просто схожу с ума. Мой гнев переходит в страх и переполняющее чувство беспомощности. Эти два демона налетают на меня, как только ситуация выходит из-под контроля, и теперь я у них в руках. Полицейские записывают мои данные и берут отпечатки пальцев, потом ведут в камеру, где сообщают, что меня задержали, не по заявлению Джеки. Если бы дело было только в ее жалобе, то меня бы выпустили. Но если я не заплачу штрафы за парковку, мне придется идти в суд. Гайки закручиваются все туже, и меня оставляют ждать суда. Но дело происходит в пятницу, скоро вторая половина дня. Я жду, меряя шагами камеру. Вдруг вижу, как один из полицейских направляется ко мне и объясняет. Да, насчет штрафов за парковку. Ваш судья говорит, что сегодня уже поздно этим заниматься. Он с вами встретится в понедельник. Он делает паузу, потом добавляет. Вам придется остаться здесь. Вы не можете уйти, пока не решите вопрос с судьей. Вы, черт возьми, хотите сказать, что я должен ждать в тюрьме до понедельника, чтобы поговорить с судьей? Как будто я оскорбил его лично, офицер в приемной говорит мне. Вы должны деньги штату Калифорния, и вы будете находиться в заключении, пока этот вопрос не будет решен. Непреклонный закон Мерфи требует, чтобы состояние вещей ухудшалось еще дальше. Именно так и происходит, когда меня переводят в другую камеру, к трем самым омерзительным и абсолютно чокнутым ублюдкам, которых я видел в своей жизни, к убийце, насильнику и поджигателю. Я здесь за то, что не уплатил штраф за парковку? Памятуя о прошлом тюремном заключении, когда мне досталось по первое число за кражу брюк в магазине уцененных товаров, и когда меня высмеяли за то, что я читал книги, в этот раз я не проронил ни слова, слушая, как все по очереди рассказывают свои истории о том, как они попали в тюрьму. Конечно, первый урок, который я здесь усвоил, и который вскоре подтвердили другие заключенные, что никто не совершал тех преступлений, за которые их посадили.